учинишь в защиту этого глупца? Да и что ты намерен сделать, безумец несчастный? Не думаешь ли ты взять деревянную пику, будто на турнире, и ринуться на ворота дворца? Ты ведь, небось, не находишь, что ворота эти вроде моей вазы, а пика твоя стрела, которая нынче ночью ты чуть не поразил меня насмерть. Но чего бы ты хотел еще? Перебить стражу? Шибить замки? Взять этого идиота в зубы и вытащить его из ямы? Ну что же потом? Что потом? Как ты выберешься из города? Да знаешь ли ты, что достаточно звука трубы со сторожевой башни, как все городские ворота будут заперты? Даже если они не будут заперты. Ты ведь, выезжая с этим трупом, наверняка захочешь вернуть стражникам те две бумажки, которые нам выдали по приезде. И без этих цидулек вас не пропустят. Тут-то городская ратуша вас и настигнет. Ах, Мадонна меня, зачем только я несчастная тебя повстречала? И отчего вы, лацарони проклятые, поселились именно у нас? И чего это я в тебя влюбилась? Зачем только к тебе ночью пришла? Обещай же, драгоценный мой, что ты не сделаешь ничего, что могло бы стоить тебе головы. Клянусь, что во время казни я ни на минуту не выйду из этой комнаты, пообещал Петр. Вот это разумные речи, сказала Финетта и поцеловала Петра в губы. И ты клянешься всем, что есть для тебя святого? Для меня нет ничего святого, сказал Петр, но я клянусь тебе своей честью. Этого Финетте показалось мало. А родители у тебя есть? Спросила она. Петр правдиво ответил, что родителей у него нет. Тогда поклянись мне их памятью. Петр поклялся. Но теперь, пожалуйста, попросил он уже в нетерпении, уйди, оставь меня одного. Когда Финетта ушла, многословно сетуя на эгоизм мужчин, этих грешных, похотливых бабников, котов, прохвостов, которые, попользовавшись человеком, потом его прогоняют, Петр встал, тщательно умылся и оделся, а затем не менее тщательно принялся чистить пищаль Брокарда. Вычистив ее, он вложил в нее не дробь, а одну из пуль, которую граф Гамбарини держал в шкатулке для охоты на крупного зверя. Замысел, на который подвигла его Финетта точным описанием нечеловеческих мук осужденных, был прост и имел то преимущество, что в данном случае были удовлетворены как его разум, так и совесть. Однако осуществление его требовало такого героизма, что Петр с полным основанием, по собственному признанию, испытывал ужас и в то же время не терял надежды понравиться герцогу. Хотя он, Петр, здесь мы опять позволим себе прибегнуть к его же собственному выражению, замыслил ошеломить владыку и поставить его на место. Пусть он не сможет спасти Джованни, но во всяком случае не допустит его мучений. И как только палач коснется осужденного, Петр пошлет в сердце Джованни пулю из превосходной пищали Брокардо. Это было смелое и великое решение, достойное истинного мужчины, но оно развеялось как дым, ибо неожиданно оказалось, что смерть, уготованная Джованни, не будет ни четвертованием, ни снятием кожи, но кое-чем, по словам Финетты, получше, настолько получше или похуже, что разработанный Петром план стал излишним и никчемным. Вопрос, какие приготовления сделают власти для близящейся казни, очевидно, волновал умы не только Финетты и Петра.